И там его любимым отдыхом была спортивная езда на салазках с гор. По 5 километров вниз, под уклон, так что дух захватывало. Иногда он охотился. На свое ружье он установил оптический прицел, и его редкие гости имели возможность убедиться, что у одного из лучших в мире экспериментаторов по-прежнему твердая рука и точный глаз. Уединенность рентгена, его замкнутость, вызывались, как мне кажется, 3 причинами. Одна из них – его характер. Ученый не отличался особой общительностью, склонностью к светской жизни. Другая – та особая психологическая обстановка, в которую он оказался, совершив свое открытие. Слава, слава всемирная, слава, обязывающая обдумывать каждый шаг, каждое слово – потому что каждый шаг и каждое слово рентгена тут же становились достоянием общественности. Работа? Но какая? Цикл с лучами покончено. Он не хочет ими заниматься более. Он не хочет стать рабом своего открытия, узким специалистом в одной области. Он физик вообще. Физиком был, физиком желает остаться. Поэтому он ищет иных тем, иных точек приложения своих способностей, наблюдательности, экспериментального мастерства. Ищет, но находит ли? Зависть. Она окружает его, если не со всех сторон, то с одной, во всяком случае, и ее вполне хватает, чтобы он почувствовал себя как в кольце. Его коллега, о котором он с таким уважением отзывался в своей работе, профессор Леннард, не может простить себе и ему, что он, раньше рентгена, получавший икс-лучи, не сумел их увидеть и открыть. И он плетет вокруг рентгена паутину лжи, сплетен, сомнений, двусмысленностей. Ему на руку тяжелый характер Вилли, тот восстанавливает против себя многих, и среди них ищет Леннард себе сторонников. Конечно, трудно повернуть историю вспять, но попробовать можно. Злоба оказывается мощным стимулом. Леннард творит чудеса изобретательности, чтобы доказать недоказуемое. Но его усилия не достигают цели. Ученые соглашаются, что он получал икс-лучи, но все же не он увидел их. Ученые признают, что если бы рентген не открыл икс-лучи в конце 1895 года, то, возможно, это сделал бы Леннард. Но сделал это все же рентген. Ученые сожалеют, что такой уважаемый и талантливый физик, как Леннард, воспринимает всякое упоминание о своем соотечественнике как личное оскорбление и переносит свою неприязнь на каждого, кто сомневается в его, леннардовском, приоритете. Но что Леннарду ученые? Он сам установил для себя кодекс, по которому судит себя и других. В этом поединке, который он ведет с целым миром, у него пока нет союзников и есть лишь один враг — рентген. Так думает Леннард, не признавая себе, что у его врага совсем иное имя — Леннард. А потом появляются и союзники — фашисты. Правда, когда они приходят к власти и готовы оказать своему ученому-приверженцу любую поддержку, в том числе и по части перелицовки фактов, в этом они мастаки, врага номер один уже нет в живых, и воевать, собственно, не с кем. Но Леннард не успокаивается и продолжает бой с посмертной славой ученого. Он добивается своего, но только на ограниченном пространстве и на ограниченном отрезке времени. Фашистский режим, которому был ненавистен демократизм рентгена, изъял его имя из учебников физики, запретил называть лучи рентгена именем их истинного открывателя, и на 12 лет на территории, зараженной коричневой чумой, появились лучи Леннарда. В 1935 году мировая научная общественность отмечала двойной юбилей — 90 лет со дня рождения рентгена и 40 лет со дня открытия его лучей. Но в фашистской Германии вторую дату официальная наука не праздновала. Она отмечала 40-летие открытия лучей.